что делаем дальше?» — поинтересовался Брок. «Когда мы заехали в город и порядком удалились от ворот, сразу направимся к этому Нермару. Поздно уже, он наверняка уже наклюкался или развлекается с какой-нибудь девахой. Оставим это до завтра, а пока найдем место, где можно остановиться на ближайшие пару дней». За полчаса мы все же нашли в меру приличный постоялый двор, где за вполне приемлемую плату сняли две комнаты на 3 дня. Пока нам этого хватит, но в случае необходимости продлим время своего проживания здесь. Будем надеяться, что слишком долго мы в Пьярну не задержимся. Пожелав Брагу доброй ночи, я начал устраиваться в своей комнате. Что ж, вот я и в нужном городе. Еще немного и Гальц получит по заслугам. Правда, пока непонятно, что мне делать дальше. Да, многое зависит от того, что скажет мне барон, а ныне уже граф. Но я ведь и так понимаю, что все ниточки ведут к Светлой Империи. У меня было время придумать, как справиться с целым государством, и ничего так и не придумал. Слишком уж сложная для меня эта задача на данный момент. От собственных рассуждений меня отвлек стук в окно. Сначала, не осознав происходящее, я пытался понять, откуда исходит стук. Когда же до меня дошло, то я прошел к этому окну. По ту сторону стекла обнаружилась небольшая птичка. С виду вроде воробей, а вроде и нет. И именно этот недоворобей стучался в мое окно. Повинуясь странному инстинкту, я открыл окно, и птичка тут же влетела в помещение. Сделав пару кругов надо мной, она села мне прямо на руку. «Ну здрасте, и что это означает? Во мне что, неожиданно проснулся друид или диснеевская принцесса, отчего маленьких животных ко мне так и тянет? А можно не надо?» Никогда не любил друидов и прочих любителей животных. Да, для отдельных питомцев можно сделать исключение, но большинство животных хороши лишь в одном варианте, освежеванные и приготовленные на открытом огне. Желательно использование специй во время готовки. Птичка смотрела на меня и что-то чирикала. Судя по ее поведению, она ручная. Да и слишком уж она какая-то необычная. Только кому нужна непонятная пародия на воробья? Эта птичка и письма доставлять не сможет, разве что короткие записки. Вот и получается, что от подобной ручной птички можно получить только эстетическое удовольствие. А затем у меня слегка вскипел мозг. В голове тут же появились какие-то образы, что начали наслаиваться друг на друга. Башка реально готова была взорваться, но через несколько секунд все прошло, словно ничего и не было. У меня же в мозгу теперь было вполне несколько отчетливых образов. Девушка в темнице, вроде как клич о помощи, а еще некий подземный тоннель, что вел из хлипкой хибары прямо в замок графа. Это что, мать вашу, такое было? Мастер, это было телепатическое послание. Это была не настоящая птица, а магический конструктор, созданный с помощью магии. Благодаря увиденному моя база данных о здешней магии немного увеличилась. Та девушка из полученных вами образов является магом, и именно она послала к вам конструктор с информацией. Видимо, она желает, чтобы вы спасли ее, и даже предложила вариант с проникновением в замок по секретному входу. Допустим, только каким макаром она вообще про меня узнала? Вон, даже стража как-то нейтрально отнеслась к нашему появлению, и вряд ли кто-то из людей графа сразу побежал докладывать о паре орков, прибывших в город. Откуда же пленница прознала про меня? И снова у меня ощущение, что меня ведут по заданному сюжету как послушного болванчика. Ненавижу. Черт, голова опять заболела, и сильно. Прилягу и... Очнулся я внезапно и даже не понял, что да как. Лишь глянув в окно и увидев признаки рассвета, понял, я моментально вырубился и проспал всю ночь. А какого хрена? Послание было нескольким грубым и истощило вас, мастер, тут же подсказал мне Альфред. В целом, наверное, следует позаботиться о ментальной защите в виду того, что за последнее время с вами уже дважды связались с помощью нестандартных способов связи. Дайте мне пару дней, и я предложу вам варианты решения этой проблемы. Вот ведь хрень какая. Я вроде и выспался, хотя сон показался мне лишь мимолетным мгновением. Только голова чуток тяжелая, словно у меня легкое похмелье. Мне точно нужна ментальная защита. Ругаясь на неизвестную мне магичку, я встал с кровати и тут же услышал, как под ногами что-то хрустит. Убрав ногу, я увидел, что наступил на птичку. Что-то я даже вчера не обратил внимания, куда она пропала, а она превратилась в камень, и сейчас я ее малость раздавил. Мдя, оставлять мусор за собой не хотелось, да и нужна мне была эта птичка еще для одного дела, так что я собрал остатки и спрятал их пока в один из своих карманов, а затем направился на выход из комнаты, и сразу же на выходе наткнулся на уже проснувшегося Брага. «О, вовремя», — сказал старый орк, — «я уже хотел идти тебя будить. Как насчет перекусить и выпить пару кружек пива? Можно, главное на алкоголь сильно не налегать». Мы спустились вниз, заказали себе завтра и решили пристроиться в дальнем углу, чтобы поговорить без лишних ушей рядом с собой. «Нужно обсудить наши дальнейшие действия», — сказал я, усевшись на табурет. «Ну пока вроде все идет по плану», — высказался Брок, усаживаясь за стол. «Нас пропустили в город и даже сказали, к кому обратиться по поводу работы на барона, в смысле на графа. Знаешь, что самое паршивое? Графом он, видимо, стал благодаря тому, что его люди убили мою мать. Сука, как же я мечтаю оторвать ему голову». «Спокойно, спокойно. Сегодня сходим к нужному человеку и если он решит нанять нас, то мы окажемся достаточно близко к этому самому графу. Тогда ты сможешь отомстить ему. Возможно, мы обойдемся и без вчерашней идеи с наемниками». Я наклонился поближе к нему и начал говорить тише. «Как я понял, Гальцкого-то удерживает у себя в замке девушку-мага, если быть точным. И она каким-то образом узнала про нас и прислала это». Я выложил на стол перед собой остатки от той птички. С виду могло показаться, что это просто кусочки сломанной статуэтки из камня. «Это остатки от магического конструктора», — сообщил я Брагу, который намеревался задать ожидаемый вопрос. «Магичка сделала из камня птичку, которая нашла меня и мысленно передала послание. Собственно, так я и узнал, что граф держит в плену эту девушку. Наверное, она хочет, чтобы мы ее спасли. Ну, можно и помочь, но почему мы тогда должны отказаться от своего плана? Потому что она также показала некий тайный вход в замок Гальца. Там целый подземный коридор, что должен нам помочь подобраться к графу. А во, тогда действительно можно не париться и просто заглянуть к Гальцу на огонек. А главное, сможем через этот же тоннель выбраться из замка незамеченными. Как по мне, это идеальный вариант для нас. Немного лишь смущает столь неожиданная помощь со стороны неизвестной магички. Ты уверен, что она нас не ведет в ловушку? Никакой уверенности у меня нет. Сам вижу, насколько подозрительна такая неожиданная помощь. Но если девушка действительно в плену, то мы вроде как ее единственный шанс заполучить свободу. Слишком уж отчетливо я ощутил ее боль и желание вырваться из той клетки, в которую ее посадили. Давай тогда сходим и поглядим, есть ли вообще этот тоннель и можно ли через него попасть в замок. Если магичка действительно подсказала нам, как незаметно попасть в обитель графа, то грех не воспользоваться таким шансом. На худой конец вернемся к изначальному плану. На том и порешили. Плотно позавтракав, мы двинулись к нужному дому. К счастью, в своем послании девушка вполне отчетливо объяснила, как до него добраться. Мы зашли в самые трущобы и очень быстро нашли нужный дом. Выглядит действительно как халупа, в которой даже бездомные не рискнут ночевать. Еще на дверях краской было написано предупреждение, что бывшие жильцы вроде как померли от холеры. Граф постарался отвадить свое запасной выход от всяких бродяг и просто любопытных товарищей. На этой улице вообще не было видно никого. Мы спокойно зашли внутрь и я сразу повел Брага в главную комнату. Так, вроде бы, если убрать эти доски, то... Ага, рычаг. Потянув его на себя, я активировал старый механизм и вскоре в полу возле меня образовался проход с лестницей, ведущей куда-то под землю. Гляди, правда тайный проход, удивился берсерк. Правда, на кой ляд делать выход из замка в пределах города? Ненадежнее ли сделать его где-то за стенами города? А кто сказал, что у графа нет второго такого тоннеля, ведущего куда-то далеко от города? Впрочем, а нам ли не плевать? Главное, теперь мы сможем попасть к Гальцу в гости. Главное, чтобы этот тоннель никто не охранял, ну и ловушек там не было. Да кто ж будет делать ловушки в тоннеле, по которому тебе придется бежать сломя голову? Подожди, сейчас зажжем факелы и спустимся вниз. Через минуту мы спустились по лестнице вниз и оказались в длинном и слегка тесноватом для наших туш коридоре. Также тут был еще один рычаг, который я снова активировал и вход за нами закрылся. Так-то лучше. Не очень хочется, чтобы к нам в спину кто-то зашел. Следующие минут 10 мы просто шли по этому подземному тоннелю. Ничего не происходило. Нам ничто и никто не попадался по пути. Нас сопровождала лишь тишина и свет наших факелов. Жили у бабуси два веселых орка. Один, зеленый, другой, белый, два веселых орка. Это вот к чему сейчас было? Поинтересовался у меня Брок. Да хрен его знает, просто захотелось это вслух сказать. Просто идем по какому-то темному тоннелю, вход в который нам подсказала какая-то странная птичка, абсолютно не знаем, что нас ждет впереди. Ну вот ничто не предвещает беды. Слушай, не каркай. И так у самого ощущения неприятные. Спокойно. Как ни странно, но на сей раз у меня нет предчувствия беды. Так что мы, вероятно, закончить я не успел из-за неожиданного рыка, который дошел до нас по этому тоннелю. Мы с Брагом тут же схватились за оружие. Что ты говорил про отсутствие предчувствия беды? Заткнись и готовься к бою. Мы медленно двинулись вперед. Я держал факел в левой руке, а в правой сжимал рукоять своего меча. Если уж в этом месте обитает какая-то страшная тварь, то лучше уж бы мне воспользоваться уникальными способностями своего клинка. Очень уж неудобное место для боя этот коридор. Обычный человек мог бы тут развернуться, а вот мы с Брагом были всерьез стеснены. Вот тебе и минусы того, что вырос таким богатырем. Вот наконец-то мы доходим до первого поворота в этом коридоре и слышим уже куда более тихое рычание. Это оно. Мы подошли к этой твари вплотную. Мы с орком переглянулись и почти одновременно кивнули. И вот мы чуть ли не боевым рыком выпрыгиваем из-за поворота и видим на полу перед собой слайма. Ну простите, но иначе обозвать этот сгусток зеленого нечто сложно. Это был именно слайм, которого я не раз видел как в прошлых жизнях, так и в разных вариациях игр, аниме и манги. Это что, слайм так рычал и наводил на нас ужас? Слизень, сказал мой спутник. Что, слизень? Повторил Брок. Такие водятся во всяких пещерах, вот таких подземных тоннелях и везде, где сыро и темно. У нас на Руси с пещерами все не очень хорошо, да и там, как правило, сидят опасные хищники. А слизни они, слизни. Только если их будут сотни, то они начнут представлять опасность, а так, сущий пустяк. Этот малютка нам даже доспехи испортить сможет, только если мы будем стоять и не мешать ему это делать на протяжении пары часов. Ах да, слизни могут имитировать звуки, отсюда и слышанное нами рычание. Точно слайм в привычном для меня понимании. Эта маленькая зараза нас испугала и заставила напрячься. Тут меня что-то малость прорвало. Я просто взял и начал давить ногой этого слизня. И при этом еще выражал свои эмоции словами. «Маленький ублюдок», — рычал он, сука. «А что сейчас не рычишь? А я тебя, падлу такую, втопчу в этот камень. Ты с ним единым целым станешь». Изливал я душу еще минуты две и как-то подустал топтать этого то ли слизня, то ли слайма. Хуже всего, что несмотря на все мои попытки оставить от этого маленького засранца лишь мокрое место, ему было вообще плевать на то, что я его топчу. Он лишь с характерным звуком возвращал свою форму шара и смотрел на меня своими глазками. Я как раз хотел сказать, что бесполезно бездумно применять силу против слизней, позволил себе наконец-то заговорить Брок, что все это время стоял рядом и молча наблюдал за моими действиями. Но ты просто с маниакальной одержимостью принялся его топтать, что я не решился тебя прервать. Если уж хотел с ним что-то сделать, то лучше бы мечом его порезал. Однако огонь против них более эффективен. Поздно, у меня пропало все желание что-либо делать с этим маленьким ублюдком, сказал я. Как думаешь, мои крики было хорошо слыхать в этом тоннеле? Если кто-то тут и был, то обязательно их услышал бы и пришел к нам. Но раз никого нет, то этот слизень единственный обитатель этого тоннеля. Так что нет худа без добра. Мы теперь знаем, что тут нет стражей и более опасных существ. Вопрос с ловушками все еще актуален. Ладно, пошли дальше. И первым же пошел дальше по коридору, освещая путь факелом. Ты, кстати, какой-то слишком уж злой сегодня, подметил Брок, идя следом. В обычное время спокойный до безумия, даже во время сражения у тебя абсолютно нейтрально выражение лица. Я это со стороны видел уже не единожды. Друже, подонок, приказавший убить мою мать рядом, буквально рукой подать. Уж прости, что я в предвкушении расправы над ним слегка не владею своими эмоциями. Это-то все понятно, но... Просто уже несколько дней с тобой путешествую и на тебя это не похоже. Зато знаешь на что похоже? На берсерков, которые специально подначивают себя и держатся на грани. Они это делают перед началом крупного сражения, чтобы в любой момент дать волю жажде крови. Я даже остановился после этих его слов и повернулся к нему. Со стороны мои действия и агрессия действительно похожи на это. Я берсерк, так что да, уверен. И я вот подумал. Впервые ты ощутил жажду крови, когда увидел, как неизвестный ранил твою мать. А сейчас ты в нескольких шагах от того, кто виноват в ее смерти. И если чутье меня не обманывает, то ты в шаге от того, чтобы снова оказаться под влиянием жажды крови. Или скажешь, что твой срыв на этого маленького слизняка – это норма. Это не было нормой, чего уж греха таить. И при этом, пока об этом не зашла речь, я хоть немного не призадумался, мне это не казалось странным. Черт, у меня реально крышу срывает. Еще в том кабаке меня вроде слегка потряхивало от легкого нетерпения в ожидании встречи с бароном. Вот и получается, что я всего в шаге от срыва. Или жажды крови, как и сказал Брок. Вот какого хрена, а? Я целую зиму изводил себя, пытался пробудить эту треклятую жажду крови, но ничего не получалось. А сейчас мне осталось всего ничего, чтобы впасть в ярость. Где справедливость? Почему моя жажда крови работает так странно? 1001 вопрос, но никаких ответов. Нет, возможно, мы спешим с выводом о том, что эта жажда крови дает о себе знать, но иначе просто не получается объяснить мою агрессивность за сегодняшний день. С самого утра это происходит. Или же дело в другом. Так-то вчера перед сном ко мне прилетела одна небольшая птичка и мысленно передала мне образы, благодаря которым мы сейчас идем к Гальцу по секретному тоннелю. Может ли быть так, что мне что-нибудь внушили? Альфред, я внимательно следил за вашим состоянием и тем, что делал этот магический конструкт. Вам не было сделано какого-либо внушения. Можно сравнить ту птицу с почтальоном, что просто донес письмо до нужного адресата. Тогда что, меня действительно накрывает жажда крови? Фиксирую легкий выброс гормонов катехоламинов на протяжении последних пары часов. Однако ничего выходящего за пределы нормы. Если честно, я и сам полагал, что вы просто слегка перевозбудились от того, что убийца вашей матери оказался в пределах вашей досягаемости. Получается, что даже Альфред не заметил ничего странного в моем поведении. А ведь до срыва на слизняка все ведь действительно было более или менее в норме, но тут как нахлынуло. Повезло, что Брок почувствовал что-то неладное благодаря своему опыту. Сам бы я и не понял, что со мной происходит что-то не то, и что теперь делать. Поинтересовался я у своего спутника. Ничего, если я прав, то на тебя нахлынет жажда крови, когда ты совсем уж близко подберешься к Гальцу. Ты вроде говорил, что мог себя по большей части контролировать, когда это случилось с тобой в прошлый раз. Тогда должен справиться и сейчас. Ох, и не завидую я графу. Мне он так-то живой нужен, необходимо получить от него важную информацию. Тогда старайся его только калечить, а не убивать. Уверяю тебя, когда ты его под жаждой крови сильно изувечишь, то он сам выложит тебе все как на блюдечке, ибо не захочет повторения. Мда, снова надежда на авось. Авось я не убью графа, а только покалечу, и он мне все выложит. У меня так-то в планах была разведка, после чего мы бы дождались ночи и поболтали с Гальцем в его апартаментах, где никого кроме него не будет. Сейчас же получается, что этот план пошел коту под хвост. Просто, блин, замечательно. Ладно, давай дойдем до конца этого тоннеля, а там уже посмотрим, что нас ждет. Глава 18. Джа-Джа Бинкс от мира фэнтези. Мы продолжили свой путь, и нам компанию составил Слайм. С какого-то перепуга этот слизняк решил последовать за нами. Я какое-то время на него недовольно поглядывал, но потом решил игнорировать слизняка. Хочет пока с нами идти, пускай. Но чуть что, и я его зажарю с помощью факела. Заодно душу отведу. Тоннель хоть и выглядит надежно, но вроде тоже, как и стены города, построен черт знает когда, сказал Брок. Он даже остановился и топнул пару раз ногой. Слушай, давай ты не будешь этого делать, попросил я. Я сам дурак, что давил слизня, признаю. Нужно быть осторожными, чтобы не активировать какую-нибудь секретную ловушку. Да ладно тебе беспокоиться. Говорю же тебе, только идиот будет делать ловушки в секретном проходе, предназначенном для побега из осажденного замка. Ты только глянь, какие тут стены и потолок, сплошной монолит. В качестве подтверждения своих слов ударил кулаком по стене, и, к нашему общему удивлению, кирпич, по которому он ударил, вошел в стену, сразу же послышался звук работающих механизмов. Брок стоял в растерянности, не понимая, что же он сделал, а я же в это время смотрел на него как типичный герой фильма, которому в напарники попался клон Джа-Джа Бинкса. «Ненавижу тебя», только и сказал я, и тут неожиданно в 3 метрах от нас, где мы только что недавно прошли, пол разошелся в стороны. Примерно половина секунды, и уже в 2 метрах от нас с полом произошло то же самое. Когда пол пропал уже в 3-й раз, мы уже бежали, сломя голову вперед. При этом, когда мы только побежали, Слайм, что шел за нами, проявил чудеса прыгучести и прицепился к моей спине. Но я этого не заметил, Сейчас меня беспокоило совершенно другое, а позади слышался грохот механизмом, и это может быть обманчивое впечатление, но вроде грохот становился громче и пол начал пропадать все быстрее, судя по тому, что вместе со мной одновременно и Брок ускорился еще сильнее, мне не показалось. Мы бежали где-то около половины минуты, когда грохот за спиной прекратился. Впрочем, мы решили не останавливаться и пробежали еще пару десятков, прежде чем остановиться. Мы оба тяжело дышали, но если я буквально за пару секунд восстановил дыхание, то вот Брагу было тяжелее. «Что это вообще такое было?» — кое-как отдышавшись произнес Брок. «Что-что, ловушка это была, я же тебе говорил, что нужно быть осторожнее. Но какого черта активация ловушки расположили в стене, а не на полу? Вряд ли лазутчики будут трогать каждый кирпич в стене, пробираясь в замок по этому тоннелю. Сам же сказал, коридор предназначен для побега. Крайне эффективный способ не только сбросить с хвоста погоню, но и прикончить нескольких противников. Ловушка сработала и пол начал пропадать со стороны выхода и в сторону замка. Это мера предосторожности в том случае, если за бегущими из замка будет погоня. Даже когда ты стукнул по этому кирпичу, то механизм сработал с небольшой задержкой. Зная мы о том, как она работает, то смогли бы отбежать в безопасную зону. Впрочем, вполне возможно, предусматривалось, что ловушку активирует смертник. В любом случае нам повезло, что этот механизм строился явно с целью забрать побольше жизни преследователей. Это умно. Но это же что получается, я выбрал один единственный кирпич из огромного множества и именно был тем, что активировал ловушку. Да, ты оказался просто невероятно везуч. Брок замялся, так как в этой ситуации он показал себя не с лучшей стороны. Еще бы, мы из-за него чуть было жизни не лишились. Хорошо, хоть ловушка попалась необычная и нам удалось спастись. Тем не менее я ему этот косяк обязательно припомню. Хотя опасность ловушки я совсем чуть-чуть преувеличиваю. Даже не сумеем мы добежать до безопасной зоны, то нас бы спасла длань, активацию которой я держал наготове. Только бы начали падать и призрачные руки тут же бы нас подхватили. Но говорить об этом орку я не стал. Пускай прочувствует всю тяжесть и нелепость собственного поступка. Вот тут я наконец-то и обратил внимание на слайма, который пристроился на моем левом плечу. Вовремя этот маленький монстр среагировал и приклеился ко мне. Вряд ли бы он погиб, но мог застрять под этими плитами, что вернулись на свое место. «Ну и какого хрена ты ко мне прицепился?» — спросил я у слизня, которого взял в правую руку, сняв со своего плеча. Надо отметить, что прикасаться к слайму было, ну, не неприятно, скорее необычно, и совсем чуть-чуть увлажнились пальцы. Как говорится, трогал я вещи и похуже. Бульк, только и донеслось со стороны слизня. Было бы глупо считать, что эта тварь может нормально общаться. Кажется, ты ему понравился, сказал Брок. Очень за него рад, но мне питомец нафиг не сдался. Особенно столь необычные и бесполезные. Сам ведь сказал, что они ни черта не опасные. И есть у меня подозрение, что никакой пользы от слизней нет. Я прав? Ну да, они разве что всякий мусор постепенно сжирают, ну и то, что остается после того, как погодишь. Так что какая-то польза от них все же нет. Конкретно для меня он точно бесполезен. И вот что с ним сделать. Со стороны слайма снова булькнуло. Ну откуда ты еще свалился на мою голову? А, я уже взял к себе в компанию одного орка. Хорошо хоть оказался полезен. А может хоть превратишься в молодую барышню с пышными формами? И снова он просто глядит на меня, не пытаясь что-то сделать. Эх, я всегда знал, что хентай манга врет. Хетсаки и Салье. Хрен с тобой, пока не мешаешься, я буду тебя просто игнорировать. Но если ты хоть как-то помешаешь мне, то тупо сожру тебя и даже не подавлюсь. Слизень лишь снова булькнул. Будем считать, что он меня понял. Я позволил слайму вернуться на свое плечо и мы отправились дальше. Остаток пути занял у нас еще минуты две, ну три максимум. Как оказалось, мы успели практически дойти до замка, когда попали в ловушку по милости Брага. Плюс еще пробежались. Вот поэтому выход и оказался в итоге очень близко. Когда впереди вроде стало гораздо светлее, то мы потушили свои факелы и немного пройдя по коридору в полной темноте вышли к большому проему. За ним было какое-то подземелье, которое освещалось факелами и солнечным светом, пробивающимся через немногочисленные окна с решетками. При этом проем, через который мы осматривались, располагался на высоте 2 метров от пола. «Смотри, рычаг», указал на механизм Брок и уже было потянулся к нему, но я остановил его. «Подожди, Под ноги посмотри, а под ногами у нас был все тот же камень, только вот теперь тут еще были полосы, что делили его на равные части. Несложно догадаться, что это все ступени, просто они сейчас в сложенном виде. Вон там еще один рычаг, показывая спутнику на механизм в одном из углов комнаты. Тянешь его и лестница опускается. Если сделать это сейчас, мы не только кубарем свалимся вниз, но и нашумим. Есть подозрение, что эта хрень дико громкая. Тогда просто спрыгнем. Странно, что только этот вход ничем не прикрыт, проход же хорошо видать. Может, денег не было на то, чтобы сделать все по уму. А может, сделано это было специально, помнишь про ловушку? Возможно, она там была не одна. Все, спрыгиваем. Стараясь шуметь как можно меньше, мы спрыгнули и осмотрелись. Повезло, что коридор вывел нас вообще в отдельное помещение. Дверь закрыта, никого не слыхать и не видать. Но раз горят факелы, то сюда все же заходит время от времени. Получается, что надо шевелить булками, если не хотим ненужных встреч с обитателями замка. Я подошел к двери и через небольшое окошечко посмотрел наружу. Плохо освещенный коридор и ни души. Это хорошо, никто, значит, нам не будет мешать взламывать замок. Стоило мне только вытащить один из метательных ножей и начать взламывать им замок, как неожиданно слизень буквально прокатился по моей руке к замочной скважине и буквально пролез в нее. Я еще только хлопал глазами и собирался ругнуться, как неожиданно услышал характерный щелк, и дверь слегка приоткрылась. Из замочной скважины тут же вылез слизень и вернулся на свое место на моем плече. «Ты только что заинтересовал меня, и теперь я думаю оставить тебя», — сказал я, глядя на слизня. «Если будешь и дальше полезен, то считай, ты получил место в отряде». Слизень лишь снова булькнул, и я посчитал, что он пообещал и дальше помогать мне. Спрятав нож, я первым вышел в коридор и начал осматриваться. Помещение, в которое мы пробрались, явно было одним из дальних уголков здешнего подземелья. Всего один коридор, никаких разветвлений или других людей. Но стоило нам с Брагом пройти несколько метров, как мы оказались в основной части этого этих казематов. Сложно не понять, под что отвел подземную часть своего замка граф. И вот на кой черт ему столько камер и клеток? Это не подвал и не хранилище, а казематы, высказал свое мнение старый орк. При этом говорил он очень тихо, видно боялся, что тут где-то могут быть люди. Да я уже догадался благодаря этим камерам с решетками и цепями, что прикованы к стенам, столь же тихо сказал я. Вроде бы и хорошо так, как вряд ли тут часто гуляют слуги и воины графа. А с другой, нам теперь с самых низов придется пробираться к графу вслепую. Магичка не поделилась со мной картой внутренних помещений и коридоров замка. Так, может, освободим эту магичку и спросим, как хорошо она знает этот замок. Если Гальц удерживает ее тут против воли самой девушки, то наверняка она находится где-то тут. А это так-то неплохая идея. На деле думаю, что девушка и сама не знает, что и где расположено в этом замке, вряд ли ей устраивали экскурсии. Но вот маг пригодился бы нашей пати дамагеров ближнего боя. Опять же, вряд ли она будет в хорошей форме после нескольких дней пребывания в казематах или сколько она уже тут. Однако смогла она даже так использовать свою магию для создания конструктора. На ней ведь определенно кандалы, что мешают колдовать, если граф не совсем уж идиот. Тем не менее, ей удалось преодолеть ограничения, что говорит об ее силе и возможностях. Ну и коль уж она нас сюда провела, то нам в качестве ответной услуги все же стоит освободить ее. Также девушку можно использовать как еще один способ давления на графа. Мол, если не будешь говорить, то отдам ей на растерзание. Уверен, что магичка только рада будет поквитаться с Гальцем. Но придется ее расстроить, он только мой. Если она действительно где-то тут, то давай ее найдем и освободим, кивнул я. Надеюсь, что казематы у графа не такие уж большие. Глава 19. Клара Рейс. Казематы все же оказались на порядок больше, чем я ожидал. Мы спокойно прошли ту часть, что предназначалось, назовем это общагой. Все камеры и клетки сделаны так, чтобы пленники всегда были на виду как у стражи, так и друг друга. Типичная такая тюрьма, куда можно посадить огромную кучу народа. Даже странно, что тут никого нет и даже стража отсутствует. Видать, эти казематы — наследие прошлого, когда тут всегда кого-нибудь держали в заперти. Вон, кандалы проржавевшие, а тут решетка едва-едва стоит на своем месте. Гальц совсем забросил это место. Зато вот дальше были индивидуальные номера, тяжелые деревянные двери, где имелось небольшое окошечко, которые можно было закрывать-открывать по желанию. Вот эта часть казематов выглядела так, словно ею пользовались достаточно часто, а потому здесь был порядок и не было видно разрухи. Если припомнить то, что показал мне конструкт, то пленница должна быть где-то тут. И правда, мы очень быстро нашли одну из дверей, возле которой стояли двое стражников. Учитывая, что остальные камеры пустуют, мы нашли, где держат магичку, прошептал Брок, выглядывая из-за угла. «Давай мы привлечем их каким-нибудь звуком», а затем его прервали две призрачные руки, что появились аккурат позади стражников, схватили их за горло, а затем свернули шеи. Наши несостоявшиеся противники так и упали на пол, уже будучи мертвыми. Брок лишь чуть осудительно посмотрел на меня за то, что не дал ему воплотить его идею. «Что? Времени у нас немного, не будем тратить его понапрасну. Пошли». Мы подошли к трупам и оттащили их в сторону. Орк нашел на теле одного из стражников связку ключей и начал искать подходящий ключ, чтобы открыть нужную нам дверь. А я взял в руки слайма и оставил его в проеме, который вел наверх. «Будь на стреме», — сказал я слайму. «Кто появится, рыкни или булькни погромче, чтобы мы услышали». «Понял», — ответом мне снова был бульк. «Кажется, мы с ним налаживаем общение». Тем временем Брок наконец-то разобрался, какой ключ открывает двери, когда я подошел к нему, уже открыл камеру. Зайдя внутрь, мы увидели, что внутри была большая клетка, а в ней едва живая девушка, лежащая на полу. Мой спутник в спешке подобрал ключ к клетке, я зашел в ней и вынес пленницу из нее. Девушка немного очухалась, хотя ее взгляд едва мог сфокусироваться на нас. «Кандалы», — сказала она негромко, — «вытягивают силы, тяжело». «Понял, принято». Снова активировал длани, две небольшие призрачные руки сначала сломали кандалы на одной руке брюнетки, а затем и на второй. Дважды с разрушением кандалов я чувствовал что-то. Как понимаю, это были всплески магии. Слабовато на мой взгляд, но видимо, чтобы сдержать чужую магию, не нужно сильное зачарование. Как только с кандалами было покончено, брюнеточке определенно стало лучше. Сразу же пропала легкая бледность лица, девушка смогла собраться с силами и сесть. Взгляд наконец-то не блуждал из стороны в сторону. Брок тут же подал ей флягу с водой, и несчастная сразу же опустошила ее едва ли не наполовину. «К тебе как обращаться, пленница?» — поинтересовался я. «Меня зовут Клара Рейс», — сказала девушка после того, как напилась и немного пришла в себя. «Наследница рода Рейс, что когда-то был частью аристократии Священной Римской империи. Сри не существует уже очень давно, красавица», — подметил я. Но аристократия осталась. Кто-то подчинился эльфам, других принудили к послушанию. Мой род всегда был верен императору, мы сражались до последнего с захватчиками. Нас бы ждало уничтожение, но слишком многое было завязано на нах. Вместо этого эльфы постепенно перехватывали у нас власть и влияние, убивая моих родных. И теперь я единственная представительница некогда влиятельного рода, отдана графу Гальцу для того, чтобы он через брак со мной возвысился в Доминионе. Голубая кровь, магический дар. Не он сам, так его дети могли бы занять престол Доминиона. Вот тебе, бабушка и Юрьев день. У себя в казематах граф держал не Абыкова, а целую аристократку уже погибшей империи. Хаем, а раз она маг, получается, что в этом мире, как обычно, аристократия в первую очередь получила магические способности. Как банально и предсказуемо. Хоть бы раз высшие силы реально что-то новое придумали. Но вообще из рассказанного Кларой можно сделать вывод, что кто-то из эльфов решил сделать серьезную ставку на Гальца. Выдает ему важные поручения, хорошо награждает за выполненную работу. Интересно, нынешний правитель Доминиона чем-то не угодил эльфам, или это интриги длинноухих? Сложно сказать, я ведь даже не знаю имени здешнего короля. Не очень-то мне и нужна была подобная информация до этого момента. Да и сейчас это скорее простое любопытство, не более. «Скажи мне, Клара, а как ты узнала про нас?» Задал я давно интересующий меня вопрос. «Мы только прибыли в город, а ты уже послала ко мне магический конструкт с информацией, которая помогла нам сюда проникнуть. Мой друг даже высказывал теорию, что ты нам ведешь в ловушку». Брок сразу сделал хмурое выражение лица и кивнул головой. «Лучше бы он этого не делал, актер погорелого театра. Женщины моего рода всегда обладали пророческим даром», — улыбнулась брюнетка. «Вплоть до того момента, когда мы впервые разделим ложе с мужчиной, боги иногда присылают нам видение будущего. То, что я передела тебе через конструктор, это мои видения, что посетили меня несколько дней тому назад. Боги очень своевременно прислали тебе это видение», — сказал мой приятель. Высшие тут ни при чем. В момент, когда одна из рейс теряет невинность, ее посещает видение о самом важном моменте жизни того, кто и лишил ее невинности. Это еще одна из причин, почему меня отдали Гальцу. Его хозяева хотели, чтобы он воспользовался этим для укрепления своей власти в Доминионе. Вот я и решила испортить ему удовольствие. К моей неожиданности меня посетило видение о моем будущем, так я узнала о том, когда ты прибудешь в город и с какими намерениями. Мы с Брагом невольно тут же бросили взгляд на внутреннюю часть ее бедер, что была едва прикрыта теми лохмотья, одетыми на девушку. Давно засохшие следы крови. Мда, девушка пошла на радикальные меры назло Гальцу, но именно это ее и спасло по итогу. Главное, чтобы к алтарю не потащила, мотивируя это тем, что помогла мне своим лишением девственности. Господи, главное вслух это никогда не произносить, даже в собственных мыслях звучит как-то слишком неправильно. А у Клары определенно есть характер. Даже в абсолютно безнадежной для себя ситуации решила обломать графа, хотя для нее это могло очень плохо кончиться. Она и так, видимо, не собиралась по доброй воле подчиняться и выходить замуж за Гальца, из-за чего и сидела в этих казематах. Брюнеточка очень рисковала, но все же пошла на такой шаг. Достойно уважения. Что ж, Клара Рейс, будем считать, я тебе должен и поэтому обязательно вытащу тебя из этого замка, сказал я. Только мне нужен Гальц, причем живой на некоторое время, чтобы у меня была возможность пообщаться с ним. Я знаю, говорю же, у меня было пророчество. А что еще знаешь, что еще увидела в своем последнем, но самом важном видении? Я, это личное, мне бы не хотелось кому-либо разговаривать об увиденном. Ну, допустим, коль Клара действительно увидела отрывки собственного будущего, то там действительно может быть масса личного. Причем настолько личного, что ты не станешь даже своему спасителю рассказывать о них. Но что-то она и взгляд отвела и слегка замялась, отвечая мне. Можно списать это на то, что девушка смутилась. Однако нехорошие подозрения во мне зародились. Впрочем, сейчас все выяснять я не буду, оставлю это дело на потом. Сейчас необходимо закончить начатое. Ладно, я к чему веду дело, придется вам пока побыть с нами и помочь добраться до Гальца. Потом мы поможем тебе выбраться не только из замка, но и города. При желании поедешь с нами прочь из Доминиона, но это уже обсуждать будем несколько позже. Возражения имеются? Нет. Я с удовольствием посмотрю на то, как мучается этот больной ублюдок. В глазах Клары тут же появился огонек. Я ни на грамм не сомневался в своем предположении, что она согласится отыграться на графе. Да кто бы вообще отказался отомстить своему мучителю? Вот и я о том же. Последний вопрос, прежде чем перейдем к делу. Ты вроде смогла использовать магию, не выглядишь истощенно. Но почему ты была едва живая, прежде чем мы спасли тебя? Кандалы постепенно теряли свою силу. Я действительно смогла воспользоваться своим даром. Но оставшаяся в кандалах магия отреагировала на это и начала высасывать из меня жизненные силы. Не очень быстро, но за те несколько часов, что я ждала вас, они довели меня до подобного состояния. Понятно. Теперь обсудим дальнейшие действия. У нас есть немного времени, когда сюда заглянут те, кто должен был сменить ту парочку. Они сменились буквально за час до вашего появления, а еду мне приносят только поздно вечером. У нас есть время. Отлично, значит, есть время помочь Кларе привести себя в порядок. Не оставлять даму же даму в таком виде. Истощения у нее вроде не наблюдается, ее тут кормили, а она не отказывалась от еды. Просто слишком уж тут грязно, антисанитария и все в таком духе. Так что я скинул свой рюкзак со спины и начал доставать оттуда нужные вещи. Хорошо, хоть мы сразу взяли с собой все вещи, решив заглянуть к графу в гости. Первым делом вытащил две запасные фляги с водой. Потом Свет увидел тюк с запасной одеждой, не в одних же доспехах мне всегда щеголять. Одну из рубах я тут же порвал, сделав из нее пару тряпок, а под конец достал из поясной сумки один из флаконов с восстанавливающим зельем. Это лекарство, показал я Рейс флакон. Восстанавливающее зелье, если быть точным. Лечащий эффект минимален, но зато никакой нагрузки на организм, в самый раз для тебя. Вот одежда, вода. Сможешь привести себя в порядок, мы подождем снаружи. Брок все понял и без вопросов вышел вслед за мной. Когда мы закрыли за собой дверь, мне в руки прыгнул слайм и я вернул на левое плечо. Все еще не знаю, как отнестись к этому слизню, но один раз он нам помог, так что поглядим. Уверен, что стоит брать ее с собой?» — спросил меня Брок. «Она все же как минимум несколько дней провела в этих казематах. Оставлять ее тут одну не вижу смысла, да и опасно это. К тому же, она вроде как в порядке. Если сможет использовать магию, то она может быть нам полезной. Чует мое сердце, что совсем без кровопролития теперь не обойдется, так что нам не помешает помощь». Орк был вынужден согласиться с моими аргументами. «Мы можем оказаться в ситуации, когда даже с моим даром нам придется очень тяжко. Минут через 15, за которые мы надежно спрятали трупы и слегка разведали путь наверх, к нам вышла Клара. Выглядела она немного потешно в одежде, которая была ей велика, но это лучше лохмотьев, которые были на ней до этого. Рейс правильно поняла, зачем я предоставил ей сразу две фляги и умылась, смыла с себя большую часть грязи. Симпатичная она все же, и азиатские корни, что прекрасно видны в ее внешности, ей идут. Так, Альп, не о том думаешь. Сначала дело, а потом все остальное. И то, если будет желание. Спасибо большое, девушка с благодарностью смотрела на меня. Просто не представляете, как приятно хоть немного привести себя в порядок. Кое-какое понимание имеется, поэтому я дал тебе на это время. Готова к поискам графа? Да, мой дар начинает восстанавливаться, так что можете надеяться на мою активную помощь. Хорошо, давайте выбираться из казематов. Глава 20. Ты готов сдохнуть в мучениях? Мы не спеша поднялись по лестнице и оказались у проема, ведущего в один из коридоров замка. Что ж, вот мы вроде как добрались до первого этажа. Теперь мы рискуем в любой момент попасться и поднять тревогу. Это не казематы, где никаких ответвлений в коридорах, минимум помещения и всего двое стражников. Ох, как бы нам пригодилась карта этого замка. Я снова взял слизня в руку и посадил его на пол перед собой. Метнись в обе стороны коридора по очереди, посмотри, есть ли кто рядом, дал я ему указание. Если что, булькай. Слайм тут же метнулся влево выполнять мое поручение. Еще один плюсик ему, возможно, я действительно оставлю его как своего питомца. Клара, ты знаешь что-нибудь о том, сколько у Гальца людей в замке? Спросил я девушку. Понимаю, что тебе тут экскурсии не проводили. На самом деле у меня есть эта информация, улыбнулась девушка. Сюда меня привез один из личных помощников хозяев Гальца, так что граф расстарался, встречая нас. Он собрал для этого всех своих воинов и слуг, но даже так это выглядело очень жалко. У него около 15 слуг, что на постоянной основе живут в замке, и всего 20 воинов. Слишком мало что для барона, что для графа, подметил Брок. У Гальца в подчинении действительно куда больше воинов, несколько сотен как минимум. Но все они раскиданы по форпостам на севере и стерегут границу от монстров. Остатки защищают Пьярну и его окрестности, ведь монстры все равно прорываются на юг. Так что свободных людей у Гальца всего ничего. А еще лично я уверен в том, что часть своих людей граф использует для того, чтобы следить за соседями и при возможности делать им подлянки. Но нам, разумеется, все это на руку. Впрочем, проблему с поднятием тревоги это не отменяет. Если со всего города в замок заявится стража, то мы, может, и спасемся, но будет пролито немало крови. Я уже молчу про то, что допрос Гальца в таких условиях провести будет нереально. Тут неожиданно слизень, что уже проверил один поворот и добрался до другого конца коридора, резко сдал назад и, добравшись до нас, булькнул два раза, после чего вернулся мне на плечо одним прыжком. «Прячемся», — сказал я своим спутникам. Из-за поворота вышла девушка лет 30 в одеяниях служанки. Вот о чем Слайм предупредил нас. А ведь решим мы сами начать разведку, то могло бы получиться очень нехорошо. Сейчас же можно воспользоваться удачной возможностью. Я выждал ровно до того момента, как девушка дойдет до спуска в казематы, после чего призвал длань. Одна призрачная рука зажала девушке рот, а вторая схватила за шкирку и буквально ее метнула прямо мне в руки. Я прижал девушку к стене, схватив ее правой рукой за горло, а левой закрывал рот. Служанка была испугана, но не сильно-то сопротивлялась. Видимо, осознавала, что это может лишь ухудшить ее и так непростое положение. «Давай ты не будешь глупить и пытаться звать на помощь, хорошо?» — сказал я ей спокойным голосом без какой-либо нотки кровожадности. «Мы тут проездом, решили заглянуть к графу, чтобы с ним поболтать. Нам не хочется травмировать или тем более убивать кого-либо из слуг. Поэтому я задам тебе вопрос, после чего уберу руку от твоего лица, и ты спокойно мне ответишь на него. Потом будет еще пара вопросов, и по итогу мы тебя не тронем. Кивни, если поняла меня», — Служанка тут же активно закивала. «Люблю понятливых людей. С ними работать легче всего». «Хорошо. Скажи, где сейчас стражники, что охраняют замок и где остальные слуги?» Затем я убрал руку от лица девушки. Она не стала сходу начать говорить, видать показывала, что не собирается кричать или звать на помощь. Собравшись с силами, она начала рассказывать. Половина из них сейчас во внутреннем пятьем дворе, часть несут дежурство на стенах, остальные в главном холле. Слуги же сидят по своим комнатам. Я заканчивал обход, прежде чем присоединиться к ним. Граф он уединился с одной дамой в своих покоях на третьем этаже. Дама не только знатного происхождения, но и замужем. А как? Прям бразильские страсти. Гальц решил уединиться с замужней любовницей и поэтому отослал своих людей от себя. Знаете, при всей моей критике того, что я постоянно влипаю в какие-либо истории, мне так же везет примерно как сейчас. Знал бы граф, что облегчил работу своему убийце. И сколько граф будет веселиться со своей гостью. До завтрашнего утра, так оно обычно бывает. Мы приготовили покои, принесли им выпивки и еды, после чего нас отослали до утра. «Как-то слишком уж хорошо», — высказала свое замечание Клара. «Она скорее всего врет и хочет завести нас в ловушку». «Нет, она не врет», — улыбнулся я. «Я не просто так держал девушку за горло. Благодаря этому Альфред считывал пульс служанки и температуру ее тела, а через глаза следит за ее мимикой. У меня в распоряжении имелся лучший из возможных детекторов лжи. Так что да, я был уверен в том, что служанка мне не соврала ни в одном слове. Сможешь рассказать, как добраться до покоев графа?» – спросил я, ее убирая руку с шеи. Следующие две минуты девушка подробно объясняла, как добраться до лестницы, не попавшись на глаза стражи, а потом как дойти до покоев. Вроде ничего сложного, нужно лишь быть осторожными. Молодец. А теперь последний вопрос. Отчего так просто помогаешь нам? Потому что граф далеко не хороший человек, сказала девушка и слегка приспустила свою униформу, открыв нам свое левое плечо. Нашему взору оказались открыты шрамы и синяки, причем некоторые из них были свежими. Он любит пожестче. Я вот нисколько этому не удивился. Власть развращает даже хороших людей, а Гальц изначально был дерьмом. Но вот Клара и Брок, увидев увечья девушки, явно были готовы бежать к графу, чтобы кастрировать его. Это хорошо, мне нравится их реакция. С Рейс еще не все понятно, мы с ней вероятно очень быстро распрощаемся через несколько дней, а может на какое-то время останется вместе с нами. Брок же точно собрался и дальше со мной путешествовать. Так что я был рад, что спутники мне подобрались хорошие и с нужными моральными ценностями. Я открыл одну из сумок на своем поясе и достал из нее кошель с золотом, который вручил служанке. Там золота столько, сколько она и за 5 лет не заработает. Весомый удар по моему бюджету, но пусть потом кто-нибудь хоть тявкнет, что Альп не платит добром за добро. Заканчивая обход и возвращаясь в свою комнату, сказал я девушке, и начинай подыскивать себе работу. Граф, увы, вскоре уйдет в мир иной. Я, хорошо, спасибо вам. Служанка спрятала кошель и пошла дальше по коридору, словно ничего и не произошло. Ты странный, неожиданно заявила Клара, смотря в спину уходящей служанки. Когда я впервые увидела тебя в своем видении, то немало удивилась твоей внешности, ибо ты не был похож на представителя ни одной из тех рас, что я встречала за свою жизнь. Но теперь я удивляюсь не только твоей внешности. Странная магия в виде каких-то рук, твое знание о том, что служанка не врала, еще у тебя есть ручной слизень. Теперь же твое отношение к этой бедной девушке. Кто ты такой, Альп? Хех, а это она еще только с тобой познакомилась, усмехнулся Брок. Оставим более близкое знакомство до тех пор, пока не закончим свои дела здесь, ответил я. Девушка лишь молча кивнула. Поняла, что поспешила, и сейчас не время для таких разговоров. Вот разберемся с графом и свалим отсюда подальше, тогда и побеседуем нормально. У меня тоже есть определенные вопросы, требующие ответа. Я махнул рукой и повел своих спутников по пути, описанному служанкой. Нам действительно удалось миновать стражников, найти лестницу и начать подъем на 3-й этаж. Походу удивлялся полному безвкусию графа. Вот как можно было настолько нелепо обставить собственный замок? Беспорядочно навешаны картины и поставлены статуи с бюстами, никакой системы в размещении предметов интерьера. При этом 1-й этаж заставлен едва ли не полностью, а вот уже на 3-м чуть ли не пустые коридоры. Гальц явно желал выпендриться и показать свое богатство, Поэтому первый этаж так заставлен всем, чем только можно. Ну пошло же выглядит. Можно было обставить весь замок со вкусом и смотрелось на порядок богаче и красивее. Эх, уже подходя к нужной двери, услышали звуки страсти. А Гальц со своей любовницей веселились на полную катушку. Теперь становится понятно, отчего он всех слуг и охранников послал аж на первый этаж. И блин, я не только женские охи и ахи слышу, сам граф слишком уж разговорчив во время сайтия. «Так, обсудим наши дальнейшие действия», — негромко сказал я, останавливаясь в нескольких метрах от покоев графа. «Заходим как можно тише, затем оперативно хватаем веселящуюся парочку и не даем им поднять шум. Клара, у тебя имеется какое-нибудь заклинание, что позволяет связать человека на длительное время? Есть одно, называется магические путы. У меня хватит сил, чтобы держать связанными двоих людей на протяжении нескольких часов. Чудно. Тогда мы с Брагом хватаем графа с любовницей, а затем ты их связываешь. Если все пройдет как надо, то у нас будет достаточно времени, дабы пообщаться с Гальцем. Клара, он нужен нам живой, так что постарайся сдерживаться. Я справлюсь со своими эмоциями. Все равно судьба моего пленителя уже предрешена. Ладно, раз обсудили все важные вопросы, то нужно начинать действовать. Не спеша и как можно тише подошли к двойным дверям, после чего я открыл замок ключом служанки. Хорошо, хоть парочка любовников после небольшого перерыва вновь решили уделить друг другу время, и мы смогли под шумок открыть дверь и зайти внутрь. Брок не только закрыл за собой дверь так, как шел последним, но и заблокировал ее с помощью напольного канделябра. Покои состояли из двух комнат. В одной из них оказались мы трое, но справа есть проход, и как раз оттуда идут звуки страсти. Я переглянулся с Брагом, мы кивнули друг другу и быстрым шагом направились к любовникам. Парочка так была увлечена друг другом, что и не заметила нас. Брок первым схватил даму в годах, что оседлала своего любовника. Не успела она вскрикнуть, как он заткнул ей рот. Граф тут же подскочил и явно захотел что-то сказать, но его лицо повстречалось с моим кулаком. Так он и упал обратно на постель, потеряв сознание. Но я на этом не успокоился, так что схватил его за ногу и сбросил на пол. Еще очень хотелось прямо здесь и сейчас ему что-то сломать, но я сдержал этот порыв. Вот, кажись, я уже закипаю. Странно, что жажда крови сходу не накрыла меня. Клара, действуй. Магичка тут же начала руками чертить невидимые нам руны, и вскоре с ее рук слетело несколько десятков тонких фиолетовых нитей. Они сами без всякой указки обвили любовную парочку и даже заткнули им рты. Удобное заклинание, ничего не скажу. Брок, засунь даму в какой-нибудь, но, прежде чем накрой ее чем-нибудь, и так смотреть противно. Будет дергаться и пытаться выбраться из шкафа, то сломай ее что-нибудь. Дамочка как услышала мои слова, так сразу успокоилась, хотя до этого брыкалась и мычала. Орк бросил утихомирившуюся дамочку на кровать и накинул на ней сверху одеяло, после чего направился к одному из шкафов, чтобы освободить там место для нее. А я присел на корточки возле графа, что все еще был в отключке. Вот он, один из тех, кто приказал убить мою мать. Он полностью в моих руках, и теперь он будет страдать. Так что, нисколько не любезничая, я начал бить его рукой по щекам, приведя Гальца в чувство. «Здравствуй, граф. Ох, знал бы ты, как я жаждал нашей встречи. Ты готов сдохнуть в мучениях?» Глава 21. Альянс-сосед. Найденное в соседнем помещении кресло я поставил прямо посреди спальни, после чего усадил в него все еще обнаженного Гальца. Брок тем временем закончил возиться со старушкой и сейчас стоял рядом со мной с презрением, смотря на графа. «Клара, а что насчет?» Не успел я договорить, как появился прозрачный купол, который накрыл всю комнату. «Купол тишины», — пояснила магичка. «Ни один звук не пройдет через него. Благодарю. Тогда можешь убрать нити, что не позволяют нашему графу говорить. Что вы делаете?» Тут же начал гнать на нас бочку Гальц. «Вот все они такие. Вместо того, чтобы заткнуться и быть хорошими мальчиками, начинают качать права. И это при том, что для них ситуация складывается очень плохо. Я граф Гальц, и вы, ух, из-за того, кем вы являетесь, я и прибыл сюда», — потер я кулак, которым только что ударил графу по правому боку. «Несколько месяцев назад ты отдал приказ нескольким своим людям убить одну эльфийку, что жила в Смоленском княжестве. Она была матерью. Так ты сын той эльфийской шлю. Ух, прошу выбирать выражение, говоря о моей покойной матушке. На сей раз я пробил пленнику в печень. Но из твоих слов становится ясно, что ты понял, о ком речь. Так вот, мне понятно, что не ты сам проявил инициативу, а кто-то из эльфов приказал тебе ее убить. Не скажешь мне его имя, и ты думаешь, что я тебе хоть что-то скажу. Да за подобное предательство меня убьют мои же покровители. Ты ничего от меня, Орать Гальд сначала из-за того, что я начал ломать ему пальцы на правой руке. Сломал все 5, после чего остановился. Не люблю говорить попусту, дела говорят о нас куда больше, начал я вновь говорить. Вот и сейчас я продемонстрировал тебе, что будет, когда ты вновь заортачишься и не захочешь отвечать на мои вопросы. Непонятно еще, убьют ли тебя эльфы за то, что ты распустил язык. Но здесь и сейчас я тебя точно убью, если от тебя не будет пользы. А перед этим заставлю пройти через все круги ада. У тебя еще есть целых 15 пальцев. Когда все пальцы будут сломаны, то я начну их отрезать. И даже если тогда ты не сломаешься, то я найду, как еще тебя помучить, прежде чем ты сдохнешь. О, придумал. Отдам тебя Кларе, которая будет рада тебе отомстить за те дни, что ты держал ее в казематах. Ты уж мне поверь, нет более беспощадного и жесткого существа, чем разгневанная женщина. Рейс подыграла мне и пасом руки заставила узы, связывающие графа, стиснуть его сильнее. Гальца шкрякнул из-за этого, а сам продолжал смотреть с ужасом в глазах на меня и Клару. Моя демонстрация с пальцами его правой руки убедила его в серьезности моих слов, так что он сейчас боролся со страхом перед своими хозяевами. Надо ли говорить, что страх был побежден другим, более сильным страхом? А тут, еще не дождавшись какой-либо толковой реакции от Гальца, потянулся к его левой руке. Вот и сломался граф, решив начать выкладывать то, что мне было интересно. Я все скажу, не надо. Скажу все, что вы хотите. От кого исходил приказ убить мою мать? Повторил я свой вопрос, схватив Гальца за горло. От графа Силлина Найло. Найло, удивилась услышанному Клара. Один из 10 великих домов? Да, моя семья давно служит графу. Благодаря этому мы сначала получили баронство в Доминионе, а теперь и титул графа. Он хочет получить контроль над Доминионом через меня, чтобы использовать это в политической борьбе с другими великими домами. Великие дома, ничего не говорящая мне фамилия, интриги эльфов. Нет, до кое-чего легко можно дойти своим умом, а у меня и опыт множества прошлых жизней в наличии. Так что, скажем, самую суть я понял, а за деталями потом обращусь к магичке. От Гальца мне нужно было кое-что другое. Зачем целому эльфийскому графу убивать мою мать? Не знаю. Правда, не знаю. Все, что мне известно, что пару десятков лет назад в Светлой Империи произошла какая-то неприятная история между домами Найло и Сианадиль. Именно в этот период времени Найло начали искать некую светлую эльфийку и предлагали большую награду за ее голову. Потом эта история затихла, все про нее забыли, но 2 года назад мне приказали послать в Смоленское княжество людей и найти там эльфийку. Когда я сделал это и доложил графу, то он уже в свою очередь приказал убить ее, даже прислал особый яд, который стоит баснословных денег. Это все, что я знаю. Силлин Найло и его род. Вот я наконец-то и узнал, по чьей вине лишился матери. Информация наконец-то получена, но, как я и говорил не единожды ранее, сейчас эта информация мне погоды не сделает. Теперь ясно, что мстить мне нужно аж целому великому дому, а это совершенно иной по сравнению с проникновением в замок некого плешивого графа из Доминиона Света. Но зато у меня теперь была новая цель, и можно было подумать, как добраться до великого дома Найло и расправиться с ними. Только сначала надо закончить с Гальцем. И вот тут у меня возникает дилемма. С одной стороны, я уже добился от него ответа на единственный важный вопрос, и больше с ним возиться смысла нет. А с другой, неужели он у меня отделается всего 5 сломанными пальцами? Граф должен страдать, испытать множество мук, прежде чем сдохнет. Спасибо, что не стал тянуть резину и дал мне нужное имя. Искренне я поблагодарил Гальца. А теперь я буду тебя убивать следующие пару часов. Клара, будь добра. Стойте, не надо. Я могу выкупить свою жизнь. Если ты думаешь, что меня интересует золото, нечто ценнее золота и драгоценных камней. Граф Найло отправил мне не только магичку, но и еще один невероятно ценный дар. Он находится в соседних покоях, я покажу. Терзали меня сомнения, надо ли мне что-то от Гальца? Все равно ведь его прикончу. А еще он может вешать мне лапшу на уши, желая выжить. В соседних покоях может какая-то подлянка нас ждет, если они используются как место хранилища чего-то ценного. Так что проще было начать убивать графа, нежели слушать его. Но я все же схватил его за горло. Любопытство пересилило. Что именно нас ждет в этих покоях? Задал я ему вопрос. Хочешь меня обмануть и поднять тревогу? Нет. Единственная мера защиты – двери могу открыть только я, приложив к ним свою ладонь. Это все, мастер, не фиксирую признаки того, что он лжет, тут же доложил Альфред. Он говорит правду. Значит, не ловушка. Что же в этих покоях хранится, раз Гальц уверен в том, что способен выторговать за это свою жизнь? Что же для графа ценнее золота и драгоценных камней? Клара, заткни ему рот путами, но дай возможность ходить на своих двоих. Сходим и поглядим, что же там в соседних покоях. Брок, присмотри тут за всем. Ага, кивнул орк. Рейс убрала путы с ног графа, но зато заткнула ими рот Гальца. Я заставил нашего пленника встать и толчком в спину заставил идти первым. Признаюсь, что отчасти провоцировал его на попытку побега. Он бы побежал от нас, а я раз и двумя метательными ножиками пронзил его пятки. Но, как назло, граф был послушен и, выйдя в коридор, привел нас к соседней двери.